Глава 13. Альянс. Ингун повышал свою ауру не просто ради того, чтобы удивить Криса и Кейтлин. На данном этапе аура была намного полезнее того же телекинеза, поскольку улучшала его общее физическое состояние. Естественно, ее эффект не был сравним с естественным тренировочным процессом, однако влиял на организм вполне благотворно. Даже низкое значение этого навыка предоставляло ему отличную физическую форму. То же самое касалось и сражений. Обладая данным умением, человек становился быстрее и сильнее, что увеличивало его шансы на победу. Телекинез тоже требует долгой практики. Кроме того, поначалу им сложно нанести какие-нибудь внушительные повреждения. Ингун не собирался от него отказываться, но решил пока что не вкладывать в телекинез очки навыков. С самого первого уровня Ингун копил дополнительные очки характеристик и очки навыков. На это были две причины. Первая заключалась в том, что Ингун не знал, в какой из навыков наиболее эффективно вкладывать очки. А во-вторых, более высокие уровни навыка требовали большее количество очков, так что лучше всего было не рассеиваться по мелочам, а подсобрать и прокачать что-то одно. В принципе, так рассуждало большинство геймеров. Тем не менее, пережив схватку, Ингун изменил свое мнение. Очки навыков? Он должен использовать их, если хочет выжить и максимально эффективно расти. Тем не менее, кое-что он все же решил приберечь на тот случай, если найдет навык, схожий по своей эффективности с аурой. Несмотря на это, я не должен быть слишком разборчивым. Благодаря Караку и его оркам, у него была некоторая свобода действий, иначе бы ему без раздумий пришлось вкладывать все свои очки в защитные навыки и характеристики. «Разве это не потрясающий талант? Удивительно, что про тебя до сих пор не ходят слухи», – проговорил Крис со смесью восхищения и любопытства. «Бывает, таланты раскрываются далеко не сразу», – парировала Кейтлин. Ингун не знал почему, но в этот момент у его старшей сестры было гордое выражение лица. Словно она думала, вот это мой брат молодец. «Да, но я младший брат не только для Кейтлин, но и для Криса», – улыбнулся Ингун, глядя на оборотня. Крис, преисполненный заинтересованности, продолжал кивать. «Тратим. Мы впустую тратим время. Я хочу стать твоим учителем». Такая реакция могла быть вызвана либо ревностью, либо благоприятным впечатлением. К счастью, Крис и Кейтлин, казалось, руководствовались именно вторым чувством. Они хотели помочь ему. Они хотели раскрыть его гениальный потенциал и не бросать его на задворках этого мира. Так или иначе, это будет далеко не просто. Отношения между детьми королев и наложниц были достаточно сложными. Крис и Кейтлин относились к Ингуну вполне дружелюбно, но вряд ли просто так согласились бы стать его подчиненными. Однако Крис предложил свою помощь во владении аурой. Множество людей не могло конкурировать с оборотнями именно из-за их мощной ауры, так что его предложение было весьма кстати. «Эй, Шутра!» – проговорил Крис, взяв Ингуна за плечи, а затем продолжил тихим голосом, словно рассказывал ему какой-то секрет. «Могу я стать твоим учителем? Хоть это и будет продолжаться только в рамках нашей совместной экспедиции». Крис, принц оборотней, стал бы личным учителем Шутры. Учитывая статус Шутры, это предложение выглядело действительно привлекательно, однако перед тем, как принять его, Ингун решил взвесить все еще раз. «Так, и что я должен сделать прямо сейчас?» Дети короля демонов не только сражались друг с другом, естественно, были и альянсы, называемые фракциями. Для создания той или иной фракции учитывалось множество различных факторов, но главную роль играли взаимоотношения между матерями. Нравились друг другу дети или нет, если матери были в хороших отношениях, то все они становились членами одной фракции. С другой стороны, как бы ни сдружились их дети, если у одной матери были претензии к другой, то и они становились врагами. Это напоминало ситуацию с Ромео и Джульеттой. Сага о рыцарях началась 513 года, так что до всех описанных в ней событий оставался еще год. Тем не менее, Ингун хорошо знал составы всех существующих фракций. Есть только трое детей, не входящих ни в одну из фракций. Крис и Кейтлин всегда были вместе. В то же время Шутра всегда был сам по себе, потому что ни одна из фракций не хотела его. Если рассуждать об этом в таком русле, то, возможно, у меня получится затащить Криса и Кейтлин в свою собственную фракцию? Семья его матери была слабой, но у него был талант. Талант, нивелирующий остальные слабые места. Таким образом, для Энгуна все это было весьма кстати, ведь ему нужны были сильные союзники, на которых можно положиться. Правда, была еще одна проблема, а именно тайна происхождения Кейтлин. Эта история была действительно интересной и увлекательной, но в то же время она была и проблемой, из-за которой другие потомки короля демонов могли ополчиться на Криса и Кейтлин. «Нет, я не позволю этому случиться». Энгун повернулся к Кейтлин. «Нуна, а ты что думаешь?» «Это хорошая идея», – кивнула Кейтлин с серьезным выражением. «Лучше учиться у меня, чем у Кейтлин. Когда дело доходит до ауры, я лучше с точки зрения деликатного обращения. А, в общем, нет. Нужно учиться у нас обоих. Что скажешь, сестра?» – спросил Крис, вытянув шею. «Да, это нормально. Нуна хорошо тебя обучит», – быстро ответила Кейтлин, глядя прямо на Энгуна. Ее глаза были полны мотивации. «Спасибо. Я уверен, что вы станете прекрасными учителями». «Ну и хорошо. А теперь давайте поговорим о работе», – улыбнулся Крис и направился к разложенной на столе карте. Вполне понятным языком он вкратце обрисовал ситуацию. Благодаря карте были прекрасно видны все маневры генерала Вандала и основной армии. «В этот раз мы находились в более выигрышной позиции. Тем не менее, если мы будем придерживаться той же скорости наступления, то вскоре достигнем главной базы племени Красной Молнии. Вот там будет поистине ожесточенное сопротивление. Возможно, в будущем их ожидало крупное сражение». «Шутра, а ты мог бы нарисовать карту той пещеры?» Крис вопрошающе посмотрел на Энгуна. Именно благодаря той пещере удалось поймать Кайчина. Так что в будущем, вполне возможно, они снова могли бы использовать ее. И Крис, и Кейтлин смотрели на Энгуна. «У меня есть мини-карта». Он мог нарисовать карту пещеры, используя встроенную мини-карту. «А что, разве это невозможно?» Он мог просто посмотреть на мини-карту. «Сейчас нарисую, но нужно будет немного подождать». «А?» У Криса вырвался недоверчивый звук. Но вместо ответа Энгун взглянул на Кейтлин и спросил. «Момент, Нуна, могу я одолжить у тебя карандаш и бумагу?» «Ух, подожди минутку», – кивнула слегка удивленная Кейтлин. Получив небольшой листок бумаги, Энгун улыбнулся и начал рисовать. Помимо пещеры, Энгун изобразил также и разведанные им окрестности. Поначалу Крис и Кейтлин смотрели без особых ожиданий, но вскоре их глаза изменились. Сама по себе дорога была изображена достаточно просто, но вот карта была очень и очень подробной. Глядя то на Энгуна, то на его творение, Крис пробормотал. «Может, ты и правда гений?» «Та дорога достаточно простая», – прямо ответил Энгун. Вместо того, чтобы объявлять о наличии мини-карты, лучше всего было сделать вид, что у него хорошая голова. «Голова у Шутры явно на месте», – восхищенно покивала Кейтлин. На этот раз в ее глазах читалась небольшая примесь зависти. Энгун засмеялся и указал на карту. «Так или иначе, я разведал только эти места». В последний раз он двигался исключительно вперед и не обращал особого внимания на мини-карту, но вот теперь он отчетливо видел еще один путь, ведущий в другую сторону. Учитывая его направление и подгорное расположение пещеры, то вполне вероятно, что он ведет как раз к базе Красной Молнии. «Думаю, мы должны получше исследовать эту пещеру», – объявил Крис, на что Энгун согласно кивнул. Кайдум сказал, что он впервые использует этот проход, а Кайчин и вовсе о нем не знал. Даже среди орков Красной Молнии немногие знали о пещере. Кроме того, был еще один немаловажный факт. «Они не знают, что мы обнаружили эту пещеру». Таким образом, они могли бы воспользоваться этим и нанести своему противнику удар в спину. Крис улыбнулся Энгуну. Улыбка оборотня – улыбка охотника. Примечание от автора. У короля демонов есть 5 королев, плюс несколько наложниц. У 5 королев есть 9 детей, соперничающих за королевский трон. Наложницы выступают в качестве членов фракции. Однако это не означает, что дети наложниц лишены шансов стать новым королем демонов. Мир демонов – мир силы. Также я хочу отметить, что причина, по которой у короля демонов так много женщин, заключается не в том, что он любитель погулять. Причина исключительно политическая.